Потеря Дертье довела Перегринуса почти до исступления, но мастер Блоха нашел для него слова утешения. «Вы еще даже не знаете», — произнес он тоном, который мог бы ободрить и самого безутешного, — «вы еще даже не знаете, дорогой мой господин Перегринус Тис, действительно ли Дертье Эльвердинг покинула ваш дом? Насколько я понимаю, в этих делах она должна быть совсем неподалеку. Своим чутьем я угадываю ее близость. Но если только вы доверяете моей дружбе, послушайтесь моего совета. Предоставьте Дертье ее судьбе. Поверьте мне, эта крошка — существо в высшей степени непостоянное. Может статься, что она и полюбила вас сейчас, как вы изволили мне доложить, но надолго ли? И вас это неименуемо повергнет в такую тоску и печаль, что вам грозит потерять рассудок, как это случилось вон, с чертополохом Цехеритом. Еще раз говорю вам, оставьте ваше затворничество. Вам же самому будет тогда гораздо лучше. Много ли девушек видели вы на своем веку, что считаете Дертье такой красавицей, какой и свет не производил? Вы думаете, что только Дертье может любить вас? А обращались ли вы до сих пор порх какой-нибудь женщине со словами любви? Ступайте, ступайте в свет, Перегринус. Опыт убедит вас, что мир не так плох, как вам кажется. Вы красивый, статный мужчина, и не будь я мастер блоха со всем присущим мне умом и проницательностью, ежели ошибусь, говоря, что вам еще улыбнется счастье любви совсем по-иному, чем вы сейчас можете предполагать». Перегринус уже проложил себе дорогу тем, что побывал на публичном гулянье, и теперь ему было не так трудно решиться на посещение общества, которого он раньше избегал. Мастер Блоха оказывал ему при этом большие услуги своим микроскопическим стеклом, и Перегринус завел в это время дневник, занося в него те удивительнейшие и забавнейшие контрасты между словами и мыслями, которые наблюдал ежедневно. Быть может, издатель необычайной сказки, именующийся «Повелитель Блох», найдет впоследствии случай опубликовать многие достопримечательные места этого дневника. Но здесь это задержало бы повествование, и потому было бы неприятно благосклонному читателю. Можно сказать только одно, что многие изречения с относящимися к ним мыслями сделались стереотипными. Так, например, фразе «Не откажите мне в вашем совете» соответствовала мысль. Он достаточно глуп, думая, что мне действительно нужен его совет в деле, которое мною уже решено, но это льстит ему. «Я совершенно полагаюсь на вас. Это значит, я давно знаю, что ты прохвост» и так далее. Наконец, нужно еще заметить, что многие при его микроскопических наблюдениях повергали Перегринуса в немалое затруднение. То были, например, молодые люди, которые от всего приходили в величайший энтузиазм и разливались кипучим потоком самого пышного красноречия. Среди них красивее и мудрее всего выражались молодые поэты, преисполненные фантазии и гениальности и обожаемые преимущественно дамами. В одном ряду с ними стояли женщины-писательницы, которые, как говорится, хозяйничали будто у себя дома в самых, что ни на есть, глубинах бытия, во всех тончайших философских проблемах и отношениях социальной жизни, и рассуждали обо всем этом в таких эффектных выражениях, точно произносили воскресную проповедь. Если Перегринусу показалось удивительным, что серебряные нити уходили из мозга Гомахеи в какую-то неисследованную область, то не менее его поразило и то, что открылось ему в мозгу этих людей. Он увидел и у них странное переплетение жилок и нервов, но тут же заметил, что как раз при самых красноречивых разглагольствованиях их об искусстве, науке, вообще о высших вопросах жизни, эти нервные нити не только не проникали вглубь мозга, но, напротив, развивались в обратном направлении, так что не могло быть и речи о ясном распознании их мыслей. Он сообщил это свое наблюдение мастеру Блохе, сидевшему по обыкновению в складке его галстука. Мастер Блоха выразил мнение, что принимаемое Перегринусом за мысли были вовсе не мысли, а только слова, тщетно старавшиеся стать мыслями. Многое забавляло и веселило господина Перегринуса Тиса в обществе, а между тем и его верный спутник, мастер Блоха, немало позбавил своей прежней серьезности и выказал себя лукавым маленьким сластолюбцем, своего рода эмаблюэ. Он не мог видеть ни одной стройной женской шейки, ни одного белого затылка, чтобы при первом удобном случае не перепрыгнуть из своего укромного уголка на соблазнительное местечко, где он умел замечательно ловко ускользать от преследования тоненьких пальчиков. Манер этот имел двоякую цель. Во-первых, он сам находил в этом наслаждение, а затем хотел привлечь взор Перегринуса на прелести, которые могли бы затмить образ Дертье. Впрочем, все это были, казалось, напрасные старания, ибо ни одну из дам, к которым Перегринус приближался теперь без всякой робости и с полной непринужденностью, не находил он равной по красоте и привлекательности своей маленькой принцессе. Всего же более укрепляло его любовь к малютке то обстоятельство, что ни у кого другого он не встречал такого полного согласования слов и мыслей в свою пользу, как у нее. Ему казалось, что он никогда не сможет ее забыть, и он откровенно это высказывал, и этим немало беспокоил мастера Блоху. Однажды Перегринус заметил, что старая Алина чему-то лукаво посмеивается, чаще обыкновенного нюхает табак, покашливает, бормочет что-то невнятное. Короче, всем своим поведением показывает, что у нее есть что-то такое на сердце, что очень бы хотелось ей разболтать. При этом на все, кстати и не кстати, у нее был только один ответ. «Да, как знать, подождем, увидим». «Ну, полно же!» — вскричал, наконец, потеряв терпение, Перегринус. «Полно же, Алина! Скажи лучше прямо, что случилось, чем ходить вокруг да около с таинственными минами?» «Ах!» — воскликнула старуха, сжимая свои костлявые кулаки. «Ах, наша-то миленькая, хорошенькая сахарная куколка! Ах, она ненаглядная!» «О ком ты говоришь?» — досадливо перебил Перегринус старуху. «Ай-яй-яй-яй-яй!» — продолжала старуха, ухмыляясь. «Ай-яй-яй-яй-яй! Да о ком же мне говорить-то, господин Тис, как не о нашей милой принцессе, как не о вашей милой невесте, что там, внизу, у господина Сваммера?» «Несчастная!» — возопил Перегринус. «Несчастная! Она здесь, здесь, в доме, и ты лишь теперь говоришь мне о том?» «Так а где же еще?» — возразила старуха, немало не теряя своего безмятежного спокойствия. «Да где же еще и быть принцессе, как не здесь, где она обрела свою мать?» «Как?» — вскричал Перегринус. «Как? Что ты говоришь, Алина?» «Да?» — сказала старуха, высоко подняв голову. «Да, Алина — это мое настоящее имя. И кто знает, что еще не замедлит открыться перед вашей свадьбой?» Не обращая ни малейшего внимания на нетерпение Перегринуса, заклинавшего ее всеми святыми говорить, продолжать свой рассказ, старуха преспокойно уселась в кресло, вытащила табакерку, взяла добрую понюшку табаку и затем принялась обстоятельно и многоречиво доказывать ему, что нет большего и вреднейшего порока, чем нетерпение. «Спокойствие, — говорила она, — спокойствие, сыночек, тебе нужнее всего, иначе тебе грозит опасность все потерять в то самое мгновение, когда думаешь, что всего уже достиг. Прежде чем ты услышишь от меня хоть одно словечко, ты должен усесть вон там, как послушное дитя, и ни одним словом не перебивать моего рассказа.